Ну, Рахметов к пыткам готовился. Это лишнее. А вот хорошая осанка для будущего офицера не лишнее. Молоток, — похвалил его Максим. Он взял с стола листок, прочитал начало и обомлел. Список лиц, в основном несовершеннолетнего возраста, спрятавших в своих домах и на земельных участках, а также прилегающих территориях взрыва, опасные вещества и устройства, порох, динамит, гранаты, в том числе противотанковые, пистолеты различных калибров и патроны к ним немецкого и советского производства. «Димочка!» — говорил обалдевший Скалов, тыча пальцем в несколько мужских фамилий, чьи даты рождения указывали на то, что это далеко не дети. «Ты понимаешь, что этим мужикам светит? Это не наша с вами забота». «Ну, хорошо. Но ты уверен в списке?» И тогда Палисадов впервые ухмыльнулся своей фирменной улыбочкой, которая потом всегда коробила Максима Максимовича. Столько в этой улыбке было откровенного презрения к простому человеку. «Видимо, Аделаида Васильевна недостаточно вам рассказывала про меня, или вы ее плохо слушали?» Он достал из ящика стола и развернул перед Соколовым лист ватмана, на котором с прекрасным знанием картографии были отмечены места взрыва опасных захоронок. Операцию «Крот» провели за одно утро. Список Палисадова оказался точен на 99%. В областном НКВД, естественно, поинтересовались, откуда у Соколова такой информатор. Соколов рассказал о Палисадове. «Не понимаю», — задумался допрашивающий его полковник. «Думаешь, мы твоего хлопца не знаем? Но почему он сразу к нам не пошел? Почему Аделаидке не сообщил? Почему к мелкой сошке, уж ты, лейтенант, извини, вроде тебя обратился?» «Почему?» — тоже спросил Максим. «Вот я и думаю. Непростой парень. Держи с ним у хвостро, лейтенант». Перейдя на серьезную работу в УГРО, Скалов вызвал к себе Палисадова и сказал, что в его информаторстве больше не нуждается. «Почему?» «Потому, Дима, что по нашей работе информаторам не морды бьют. Их режут, а мне тебя жалко. Парень ты смышленый, отличник учебы и тому подобное. Заканчиваешь школу, послужи в армии и поступай в институт». «В юридический», — добавил Палисадов. «Ну, валяй, в юридический. Характеристики мы тебя обеспечим. Молодым везде у нас дорога». «Максим Максимович», — замялся Палисадов, и в глазах его сверкнула обида. «За что вы меня не любите?» — «Чего ты взял?» — смутился Скалов. — «Я чувствую». Максим вздохнул. — «Не люблю. Это верно. И тебя, и всю породу вашу барскую. Вы всегда хотите над людьми верховодить. Ради этого на все идете. Уж мне прости, сынок». — «Не за что», — сказал Дима. — «А вот я вас, Максим Максимович, наоборот, уважаю. Не догадываетесь, зачем я именно вам тот список подкинул? Без него работать бы вам с малолетками по гроб жизни». «Ну-ну», — заинтересовался Соколов. «В вас есть какая-то сила, я вам даже завидую. Но я ваши возможности знаю. Вы типичный опер, и выше капитана никогда не подниметесь. Извините». «Не за что. Не всем в генералах ходить. А ты, Дима, будешь генералом? Вы в этом сомневаетесь?» «Дай бог нашему теляти волка съесть. Напрасно смеетесь. Я обязательно стану генералом. Но сама по себе карьера для меня ничего не значит. Просто не хочу оставаться в этом дерьме». «Как ты сказал?» «В этом дерьме есть другая жизнь. Чистая, красивая. Там люди выглядят иначе. Они даже пахнут по-другому. Одеколоном «Красная Москва». Да что вы можете знать об этом?» «Так я, Дима, до Варшавы дошел. Ничего вы не знаете. А я знаю. Я во сне каждую ночь вижу. А проснусь, передо мной стены с клопами. И мамаш стоит надо мною, хотя и запретил входить без стука. И крестит меня, бормочет что-то, думает, что я сплю. А я не сплю. Я притворяюсь. И сам себя за это презираю, потому что мне стыдно в ее лицо смотреть. Мне ее ударить хочется. Дима, испугался капитан.